«Может быть, хотите что-то приобрести, кое-какие сведения?» – кивнул я, доставая из кармана монету. «Вы помните эту девушку? Возможно, она заходила к вам? Мы не даем сведения о наших клиентах», – развел руками скупщик. «Вы должны понять, ваша милость, люди часто приходят сюда в затруднительном положении, которые стараются скрыть от знакомых. Все в порядке», – решительно сказала Елизавета. «Если вы меня помните, скажите об этом. Я заходила к вам, если вы что-то оставляли в ломбарде, то у вас должна быть квитанция. Поищите ее». Улыбка молодого человека по-прежнему излучала любезность, но я почувствовал, что он что-то недоговаривает. «Со мной вы вряд ли знакомы», – также любезно улыбнулся я. «Граф Александр Васильевич Воронцов, к вашим услугам. Меня еще называют тайновидцем, и сейчас я вижу, что вы врете. Квартал здесь не самый благополучный. Наверняка, у вас очень разные клиенты. Есть и такие, которые не в ладах с законом. Поэтому я, пожалуй, вызову сюда полицию. Мы вместе подождем городовых, а потом внимательно осмотрим ваше заведение. Вдруг в нем найдется что-то интересное?» Скупщик мгновенно переменился в лице. «Нас интересует, заходила ли к вам моя спутница?» — напомнил я. «Скажите правду, и мы сразу уйдем». Я положил на прилавок монету. «Эта девушка заходила несколько дней назад», — быстро сказал скупщик. «Я просто не мог вспомнить сразу. Здесь бывает довольно много людей». «Замечательно», — кивнул я. «Зачем она приходила?» «Она оставила в залог серьги с гранатами». Я заметил, что его взгляд мгновенно прыгнул в сторону. «Но сегодня их нельзя забрать. Они не здесь, хозяин их увез». «Ладно», — кивнул я. «Подождем полицию». «Зачем, ваше сиятельство? Я же все сказал. Принесите серьги», — нахмурился я, — «и копию квитанции». Во взгляде скупщика промелькнуло разочарование. «Вот они», — недовольно пробормотал он, указывая на витрину. Под стеклом лежали изящные золотые серьги с искусно ограненными камнями. «Будьте любезны, копию квитанции, и побыстрее», — потребовал я. Скупщик неохотно протянул мне квитанцию. На клочке серой бумаги небрежным почерком была записана фамилия девушки. Ниже надпись «Золотые серьги с рубинами» и довольно скромная сумма. «Здесь написано, что в серьги вставлены рубины», — заметил я. «Значит, я перепутал», — буркнул скупщик. «Я же не обязан помнить все. Мы выкупаем серьги», — решил я. «Давайте их сюда. Квитанцию я тоже забираю». Мы расплатились, и я пристально посмотрел на скупщика. «Еще один правдивый ответ, и я забуду о том, что вы собирались заменить камни. Сколько в округе ломбардов? В этом квартале только мы», — нехотя ответил юноша. «Есть еще один на соседней улице». «Благодарю вас», — сухо кивнул я, и мы вышли на улицу. Елизавета удивленно смотрела на меня. «Как вы его? А, он ведь хотел нас обмануть». «Да, зато мы выяснили, как вас зовут», — улыбнулся я, разворачивая квитанцию. «Елизавета Федоровна Молчанова». «Поразительно, но с именем вы угадали». Елизавета молча кивнула, от волнения у нее перехватило дыхание. «Держите ваши серьги, я отдал драгоценности девушке». «Но я ведь теперь должна вам деньги», — запротестовала она. «Сумма невелика», — успокоил я ее, — «и потрачена в интересах следствия. Продолжим поиски, Елизавета Федоровна. А куда мы теперь?» «Теперь я почти наверняка уверен, что вы живете неподалеку», — объяснил я. «Будем обходить магазины. Возможно, вы что-то заказывали на дом, и разносчик припомнит ваш адрес». «Продолжим», — согласилась Молчанова. «Через дорогу я приметил магазин готового платья. Такие магазины рассчитаны на кошельки небогатых граждан, поэтому мы с Елизаветой направились туда». «Александр Васильевич, а можно я зайду в магазин одна?» — смутившись, спросила Елизавета. «Я все вам расскажу, честно. Просто одежда, это такое личное». «Конечно», — улыбнулся я. «Подожду вас у входа». Елизавета Федоровна скрылась за стеклянной дверью, а я от скуки принялся наблюдать за ломбардом и увидел то, что ожидал. Скупщик осторожно выглянул из помещения, убедился, что его никто не поджидает, это было понятно по обеспокоенному выражению его лица. Потом быстро запер дверь и опрометью скрылся за углом здания. Я усмехнулся про себя. Уже через час в этом ломбарде не останется ни одной краденой вещицы. Даже если вызвать полицейских немедленно, вряд ли они успеют. Елизавета Федоровна провела в магазине всего пару минут. Когда она выскочила оттуда, щеки ее были красными, а на глазах блестели слезы. «Что случилось?» — спросил я. «Ничего», — запинаясь, ответила девушка, и сердито вытерла глаза рукой. «Меня знают в этом магазине, через несколько секунд произнесла она. Ее голос звенел от напряжения. «Это хорошо», – спокойно улыбнулся я. «Мы все ближе к цели. А что вас так расстроило?» Елизавета молча шмыгала носом. «Вы обещали рассказать мне все», – напомнил я. «Они сказали, что сейчас у них нет бракованных платьев. Предложили зайти попозже. Представляете?» Я удивленно нахмурился, но почти сразу понял, что имеет в виду Молчанова. «Бракованный товар – самый дешевый, его можно купить за бесценок». Девушке дали понять, что она нищая. Удивительно, как она еще сдерживается. «Не думала, что это так неприятно», — призналась Елизавета. «А ведь придется вернуться. Я повела себя, как дура. Так расстроилась, что не спросила адрес». «Я сам спрошу», — предложил я. «А вы подождите здесь». «Нет, я пойду с вами», — упрямо сказала Елизавета. «Хорошо», — улыбнулся я, открывая дверь. Продавщица магазина совсем не выглядела монстром. Приятная девушка и очень вежливая. Но Елизавета глядела на нее волком. «Вы можете подсказать нам, где живет Елизавета Федоровна?» — спросил я. «С ней случилась неприятность. Кто-то напал на нее и ударил по голове, от этого она потеряла память». «Какой ужас!» — искренне огорчилась продавщица. «Мне так жаль, но я ничем не могу помочь. Елизавета Федоровна всегда забирала покупки сама. А что она покупала еще, кроме платья?» «Елизавета Федоровна наша постоянная клиентка», — оживилась продавщица. «Правда, в последнее время она почти не заглядывала к нам». «В последнее время? Как давно?» «Ну, месяца два. А до этого?» «До этого покупала одежду и белье. Можете вспомнить что-нибудь конкретное?» «Конечно», — оживилась продавщица. «Деловой костюм, строгий, но элегантный. Он ей очень к лицу». «Спасибо», — улыбнулся я. Когда мы вышли из магазина, Молчанова мрачно сказала: «Вы не думайте, Александр Васильевич, я все слышала. Если мне понадобился деловой костюм, то, может быть, я служу в какой-то конторе?» «Вполне возможно», — согласился я. «Тогда у меня к вам просьба. Пока мы не поймем, кто я, прошу вас взять меня на службу. Я буду вашим секретарем, и никакого жалования мне не нужно. Вы уже столько для меня сделали. Вы просто попали в трудную ситуацию», — мягко сказал я. «Это может случиться с кем угодно». «Все равно», — упрямо повторила девушка. «Я прошу вас, для меня это очень важно». «Хорошо», — кивнул я. «Вы временно приняты на работу. Будете моим помощником. Детали обговорим дома. Благодарю вас, ваше сиятельство. Я попробую представить, что мы ищем не меня, а другую девушку. Мне так будет проще». «Отличная идея», — улыбнулся я. «Видите кафе дальше по улице? Зайдем в него и выпьем кофе. Это распоряжение, имейте в виду». Я предложил Елизавете Федоровне руку, и мы отправились в кафе. И тут нам повезло. Глава 6. Чуть в стороне от кафе прямо на тротуаре сидел бродяга. Он привалился спиной к стене, вытянув худые ноги в стоптанных ботинках. Отросшие сивые волосы скрывали его лицо. Когда-то неплохой костюм был порван и вымазан глиной и побелкой. Воротник светло-голубой рубашки покрывали пятна, а галстук болтался на шее словно сальная тряпка. Между коленей была крепко зажата полупустая бутылка дешевого пойла, по-видимому, его единственное имущество. «Мелочи не найдется, ваша милость?» — хрипло спросил нищий. Он скользнул по мне равнодушным взглядом из-под отросших волос, потом посмотрел на Елизавету. «Барышня, мое почтение». Он сделал характерное движение, словно хотел приподнять шляпу, которой у него не было. «Вы меня знаете?» — удивленно спросила Молчанова. На ее лице отразилась тревога. «Имею честь», — криво улыбнулся попрошайка. «Вы мне еду иногда выносите. Правда, пару дней уже вас не видел». «Случилось что?» — Елизавета Федоровна с облегчением выдохнула. «Я неизвестно что подумала», — пробормотала она. Я достал из кармана монету и протянул ее нищему. «А где Елизавета Федоровна угощала вас едой?» Нищий непонимающе посмотрел на меня. «Здесь, сударь. В этом кафе покупала пирожки и угощала. Пирожки у них вкусные, с требухой». Его глаза блеснули из-под спутанных волос, а один раз прямо из дома кастрюльку супа вынесла. Он повернулся к Елизавете Федоровне. «Вы уж извините, барышня, что кастрюльку не вернул. Продал старьевщику, изнемогая от жажды». «Ничего страшного», — вежливо ответила Молчанова, а я удивленно нахмурился. Нам улыбнулась удача. «Вы можете показать дом, где живет Елизавета Федоровна?» — спросил я. Нищий одарил меня непонимающим взглядом. «А вам на что, сударь?» — у барышни и спросите. В его словах была определенная логика. поэтому я достал из кармана еще монету. Просто покажите дом, извольте. Нищий спрятал монеты в карман и проворно поднялся, не забыв прихватить бутылку. Он заметно прихрамывал, но шагал бодро. «Что у вас с ногой?» – спросил я. Пришлось сражаться со сворой бродячих псов. Они облюбовали помойку, на которую выносят объедки. Елизавета Федоровна чуть отстала от нас, и я ее понимал, наш провожатый благоухал на весь переулок. «Я правильно понимаю, что вы следили за девушкой, чтобы узнать, где она живет?» Понизив голос, спросил я. Нищий бросил на меня короткий настороженный взгляд. «Вас об этом кто-то попросил?» Нищий помолчал, но потом все же ответил. «В моем бедственном положении, сударь, непозволительно пренебрегать никаким источником пищи. Я следил за барышней, чтобы иметь возможность почаще попадаться ей на глаза, только и всего. Женское сердце жалостливо, а я всегда голоден». Он не врал, но его изысканные обороты звучали нелепо и иронично, как будто он смеялся над собой и своей жизнью. «Вы где-то учились?» – спросил я. «Когда-то я с отличием окончил Петербургский университет», – с гордостью ответил попрошайка. Он остановился и выпятил грудь в сальных пятнах. «Инженер Лаврентий Изюмов, к вашим услугам. Как же вы оказались на улице? Всему виной человеческая подлость и неудачное стечение обстоятельств. Будьте добры ближе к сути», – поморщился я. «Что ж, извольте. Вы, я вижу, человек обеспеченный. У вас есть холодильный шкаф?» «Разумеется», — усмехнулся я. «И, конечно, он работает на магических чарах. Насколько я знаю, другого способа нет. Лет 20 назад проводились опыты с природным электричеством», — просветил меня попрошайка. «Но ничего толкового из этого не вышло. Вы знаете, что еда в холодильном шкафу раньше могла храниться не больше недели, а потом ее приходилось выбрасывать. Несмотря на низкую температуру, в продуктах начинались необратимые процессы. Я все еще не понимаю, какое отношение это имеет к вам», – заметил я. «Самое прямое», – ответил Изюмов. Он остановился и поднес ко рту горлышко бутылки. «Прошу прощения, от постоянного недоедания я обессилен, и мне требуется подпитка». Он сделал большой глоток. Его небритый кадык прыгал вверх-вниз. «Уф», – выдохнул бродяга, оторвавшись от бутылки. «Так вот, именно я улучшил магические чары для холодильных шкафов, и теперь продукты можно хранить месяц, а то и дольше. Представляете, как это выгодно?» «Пожалуй», — согласился я. «А как именно вы этого добились?» «Никакого секрета», — криво ухмыльнулся Изюмов. «Я соединил магию льда с магией целительства. Только и всего. Простое и изящное решение. Правда, для этого требуется некоторый навык, но результат был хорош. По вашему состоянию этого не скажешь», — заметил я. «Это вы верно заметили», — согласился Изюмов. «Но слушайте дальше». Ему хотелось выговориться, раз уж нашелся слушатель. «У меня не было денег на открытие фабрики. Кое-что я зарабатывал, переделывая холодильные шкафы для отдельных заказчиков. Но этого хватало только на жизнь. Знаете, утром мчишься на один заказ, вечером — на другой. Вот и весь заработок. И это еще в лучшем случае. А иногда неделями заказов не было, люди недоверчивы к новым идеям. И тогда я нашел очевидное решение. Отправился к его сиятельству графу Мясоедову, прихватив с собой чертежи. Вы знаете Мясоедова?» Я покачал головой. «Не имею чести. Вам повезло. Мясоедов владеет крупнейшими мастерскими по производству холодильных шкафов. Уверен, что холодильный шкаф, который стоит в вашем доме, сделан в его мастерской. Он очень богат, даже титул себе купил. Вернее, графский титул приобрел его отец, женившись на дочери разорившегося аристократа. Догадываюсь, что было дальше», — сказал я. «Мясоедов вас обманул». Изюмов упрямо выпятил подбородок. «Так и было. Как только его мастера освоили мой метод, он попросту выставил меня за ворота. Я обратился в суд, но его адвокаты выиграли дело, и мне пришлось платить судебные издержки. Так я стал нищим. Это случилось 3 года назад». «Печальная история», — кивнул я. В ответ Изюмов хрипло засмеялся, оскалив желтые зубы. Его смех был больше похож на кашель. «Зато моя голова осталась при мне, и когда-нибудь я посчитаюсь с его сиятельством. Не смейтесь, сударь. Я придумал, как улучшить мой собственный метод. Я могу делать шкафы для хранения самых разнообразных снадобий. И эти снадобья будут храниться годами, ничуть не меняя своих свойств. Понимаете, повара, целители, алхимики, аптекари, все выстроятся ко мне в очередь, а Мясоедов разорится со своими холодильными шкафами». Его глаза блестели, как у сумасшедшего. Остановившись посреди тротуара, Он одним глотком допил содержимое бутылки. Хотел отшвырнуть ее в сторону, но передумал и сунул в карман. «Вы собирались показать мне дом, где живет Елизавета Федоровна?» — напомнил я. «Да», — приходя в себя, кивнул Изюмов. «Прошу за мной». Он свернул в небольшой сквер с чахлыми липами. Отсыпанная крупным песком дорожка привела нас во двор желтого четырехэтажного дома. Возле одного из подъездов дворник в брезентовом фартуке нехотя подметал мостовую. Дворник с подозрением зыркнул глазами на Изюмова, но, увидев нас, сменил гнев на милость и вежливо поклонился издалека. «Доброго дня, Елизавета Федоровна!» «Доброго дня, сударь!» «Здесь», — сказал Изюмов, — «вот этот подъезд, квартиру я, к сожалению, не знаю». «Благодарю вас», — кивнул я, доставая из бумажника несколько купюр и визитную карточку Игоря Владимировича. «Вот деньги, купите одежду, приведите себя в порядок и завтра с утра приходите по этому адресу. Его сиятельство вас примет, я его предупрежу. Возможно, ваш проект его заинтересует». «Граф Воронцов», — прочитал Изюмов, и с недоверием посмотрел на меня. «А вы кто будете, сударь? Это не имеет значения. Еще раз благодарю за помощь». «Это я благодарю вас, сударь, за то, что приняли участие в судьбе обманутого человека». Изюмов отвесил нам изящный поклон. Одну руку он при этом прижал к сердцу, а другой прятал в карман деньги. «В 10 утра», — напомнил я, — «не опаздывайте». «Не сомневайтесь», — заверил меня Изюмов. «Буду непременно. А теперь прошу прощения. Дворник вот-вот позовет городового, а я недолюбливаю полицию». «Зачем вы дали ему деньги?» — спросила Елизавета Федоровна, когда Изюмов скрылся за углом. «А зачем вы кормили его супом?» — улыбнулся я. «Я не об этом», — смутилась девушка. «Конечно, я понимаю, что вы хотели ему помочь, но ведь он все пропьет. Я могла бы купить ему одежду. Мне совсем не трудно. Это входит в обязанности помощника, а еще отвезти в баню и в парикмахерскую», — усмехнулся я. «Вам хочется быть нянькой, но так вы были бы уверены, что ваши деньги не пропадут. Изюмов интересует меня только в том случае, если возьмет себя в руки. Если не сможет, так тому и быть. Давайте поищем квартиру». Елизавета Федоровна снимала комнату на втором этаже у некой Прасковьи Ивановны. Этой информацией с нами охотно поделился дворник. Вопрос его удивил. Пришлось коротко объяснить, что девушка временно потеряла память в результате нападения бандитов. «Развелось негодяев», — сочувственно покачал головой дворник. «Управы на них нет. Собрать бы всех, да выслать на Соловки, к чертовой матери. Вот, хоть этого Изюмова взять. Когда-то инженером был, с портфелем ходил, а теперь болтается по помойкам, деньги клянчит да пьянствует. Так и до воровства дойдет. А вы давно его знаете?» — поинтересовался я. «Да лет 10, не меньше. Он в соседнем доме квартиру в подвале снимал. Хороший подвал, сухой, даже с окнами. Там теперь столярная мастерская. Я вижу, вы человек любознательный», — улыбнулся я. «Может быть, подскажете, где служит Елизавета Федоровна?» «А вот этого я не знаю», — развел руками дворник. «Елизавета Федоровна не говорила. Да она и живет здесь полгода, не больше». Он повернулся к Молчановой. «Вроде, откуда-то вы в столицу приехали, барышня, то ли из Твери, то ли из Рязани, а может, из Вологды. А на службу каждое утро уходили, это верно. Как идете мимо меня, так непременно поздороваетесь. Сердечная вам за это благодарность. А хотите, я вам про других жильцов расскажу? Я здесь всех знаю, не сомневайтесь. С удовольствием воспользуюсь вашей любезностью», — улыбнулся я, доставая из кармана монету. «Напомните, как зовут квартирную хозяйку Елизаветы Федоровны?» «Прасковья Ивановна. Добрая женщина, ничего не скажешь. Муж у нее землемером служил, да помер года 3 назад, а квартира осталась, вот она комнаты и сдает. Она сейчас дома», — прервал я слова охотливого дворника. «А где же ей быть?» — удивился дворник. «Как с рынка вернулась, так и сидит в квартире. Чай пьет, наверное, или что покрепче». Он хитро улыбнулся и понизил голос. «Любит Прасковья Ивановна к рюмочке приложиться, и меня всегда угощает, если какой ремонт в квартире нужен. Благодарю вас», — кивнул я. «Может, еще про кого желаете узнать?» «В другой раз», — улыбнулся я, доставая из кармана еще одну монету. «У меня к вам еще одна просьба. Если когда-нибудь вам встретится полицейский следователь, такой кругленький и серьезный, в круглых очках, и станет расспрашивать про Елизавету Федоровну, вы передайте ему привет от тайновидца». «Непременно передам, ваша милость», — закивал дворник. «Не сомневайтесь. А вы, стало быть, и есть тайновидец?» Угадали. А теперь нам пора. На лестнице пахло кошками. Вам придется съехать с этой квартиры, сказал я. Почему? Удивилась Елизавета Федоровна. Во-первых, мы договорились, что до конца расследования вы будете жить в моем доме. Человек, который ударил вас по голове и столкнул в воду, возможно, ищет вас. Здесь вам будет грозить опасность. Во-вторых, вам сейчас нечем платить за комнаты. И в-третьих, среди ваших соседей неизбежно пойдут пересуды. Не думаю, что это доставит вам удовольствие. Понимаю, серьезно, девушка. Хорошо, я съеду. Она прикусила губу и отвернулась к пыльному лестничному окну, которое выходило во внутренний двор, но тут же справилась с собой. «Все наладится», — убежденно сказала она. «Я осталась жива, это самое главное». «Браво», — улыбнулся я. «А теперь отдохните минуту. Сейчас нам с вами придется преодолеть очень серьезное препятствие». В глазах девушки сверкнуло любопытство. «Какое? Вашу квартирную хозяйку?» «Разумеется, вы ведь привели в дом незнакомого мужчину. Не думаю, что вашей хозяйке это понравится. Скорее всего, она попытается выставить нас за дверь». «Вы правы», — рассмеялась Елизавета Федоровна. «И что же мы будем делать? Чувства Прасковьи Ивановны меня не слишком волнуют», — улыбнулся я. «Но нам нужна информация. Поэтому разыграем небольшой спектакль. Вы готовы?» Елизавета Федоровна глубоко вдохнула и выпрямила спину. «Сейчас я ваш секретарь», — с улыбкой сказала она, — «и готова выполнять ваши распоряжения. Что нужно делать?» «Отлично», — одобрил я. «Просто подыгрывайте мне». Глава 7. Мы поднялись на второй этаж, и я несколько раз повернул ручку звонка. Внутри квартиры хрипло задребезжал колокольчик. Послышались шаркающие шаги. Щелкнул засов, и дверь приоткрылась. «Тайная служба», — строго сказал я и решительно потянул дверь на себя. «Здесь проживает Елизавета Федоровна Молчанова». Открывшая дверь женщина охнула и схватилась за сердце. Ее круглое краснощекое лицо с высоко поднятыми бровями вытянулось от испуга. «Здесь, батюшка, только я ее уж 2 дня не видела. Ваше имя Прасковья Ивановна, вы квартирная хозяйка?» «Точно так, я. Как муж мой помер, так комнаты сдаю. Зайдите», — сухо кивнул я Елизавете, и снова повернулся к хозяйке. «Это она?» «Она», — изумленно подтвердила женщина. «Лизонька, да за что же вас? Будьте любезны отвечать на мои вопросы», — нахмурился я. «Елизавета Федоровна проживает одна?» «Одна», — закивала хозяйка. «Как приехала, так все одна. Гости у нее бывают, да откуда же им взяться, батюшка?» Хозяйка всплеснула полными руками. «Никого не было, да и Лизонька целыми днями на службе, с утра до вечера. Где она служит, этого я не знаю. Мне-то ведь что, лишь бы квартиранты жили тихо, гостей не водили, да за комнаты платили исправно. А с расспросами я не лезу. И что же, совсем никого не было? Даже подруг, может, молодой человек провожал?» «Было», — вдруг закивала Прасковья Ивановна. «С месяц назад, дважды его в окно видела, но он только до подъезда Елизавету Федоровну проводил, и все. Как он выглядел? Обычный такой, ростом чуть пониже вас, в сером костюмчике. Все улыбался и на окна поглядывал». «Так-так», — многозначительно сказал я, оглядываясь в квартире. В широкий коридор выходили двери, выкрашенные в одинаковый белый цвет. Между ними стояли узкие шкафы для вещей, порядком обшарпанные. «Где ее комната?» «Здесь, ваше благородие, вот за этой дверью. Только ключа у меня нет. Я ведь в чужие комнаты не заглядываю». «Как же так, Прасковья Ивановна?» — нахмурился я. «А если пожар в квартире, а жильца нет? Непорядок». «Сейчас, батюшка, сейчас поищу. Есть запасной ключ. Вспомнить бы только, куда засунула». Женщина скрылась в глубине квартиры. Раздался звук выдвигаемых ящиков, звон посуды. «Видно, Прасковья Ивановна и в самом деле не страдает излишним любопытством», — тихо сказал я Елизавете. «Иначе ключи были бы у нее под рукой». Тяжело дыша, хозяйка вернулась к нам. «Нашла, батюшка. Вот он». Я взял у нее ключ и открыл дверь. «Входите, Елизавета Федоровна. А вы, Прасковья Ивановна, подождите в коридоре». Комната была обставлена бедно. Вся мебель, судя по ее печальному состоянию, принадлежала квартирной хозяйке. У Елизаветы здесь были только личные вещи. Девушка вошла вслед за мной и с любопытством оглядела комнату. «Я жила здесь?» — удивленно спросила она. «Ничего не узнаю. Какие-то чужие вещи». Она повернулась ко мне. Я заметил в ее глазах огонек азарта. «Это ведь самое настоящее расследование. Кажется, я начала входить во вкус». «Замечательно», — улыбнулся я. «В таком случае, осмотритесь внимательно. Соберите самое необходимое. Комната временно останется за вами, об этом я позабочусь. Так что остальные вещи будут в сохранности. А я пока подробнее побеседую с Прасковьей Ивановной. Хорошо, уверенно кивнула Елизавета Федоровна. Я ободряюще улыбнулся ей и вышел в коридор. Прасковья Ивановна, как я и просил, ждала возле двери. «Позвольте, батюшка, я Елизавете хоть пирожков соберу», — взмолилась она. «С утра напекла, теплые пирожки еще, и вас угощу. Служба у вас тяжелая, государева». «Не стоит», — отказался я. «Вы добрая женщина, Прасковья Ивановна. Поэтому я скажу вам кое-что, чего не должен говорить». Я многозначительно понизил голос. «Только не болтать, никому, слышите?» Прасковья Ивановна жадно подалась вперед. «Ни единой живой душе, ваше благородие. Елизавета Федоровна не арестована», — сказал я. «Она будет работать на тайную службу, бороться с врагами императора и отечества, раскрывать тайные заговоры. А разве такие бывают?» — ужаснулась Прасковья Ивановна. «На каждом шагу», — уверил я ее, — «эта комната пока останется за госпожой Молчановой. Какую плату вы берете за месяц? Копейки не возьму, ваше благородие». «Ни в коем случае», — строго сказал я, — «ваша доброта может вызвать подозрение у заговорщиков». Я заплатил Прасковье Ивановне за месяц вперед и постучал в дверь комнаты. Через минуту Елизавета вышла в коридор. Она успела переодеться в тот самый деловой костюм, о котором говорила продавщица в магазине готового платья. В руках девушка держала блокнот в картонной обложке. «Думаю, что так я больше похожа на помощницу следователя», — улыбнулась она. Прасковья Ивановна проводила нас до дверей. На пороге я обернулся и приложил палец к губам. «Никому, помните?» Квартирная хозяйка молча закивала. «Ключ от комнаты я забрал с собой. Нашли что-нибудь интересное?» — спросил я Елизавету Федоровну, когда мы вышли из квартиры. «Ничего», — покачала головой Молчанова. «Чемодан под кроватью, но в нем только одежда. Ни писем, ни драгоценностей, кроме сережек. Спасибо, что помогли их вернуть. А почему вы их не надели?» — спросил я. «Знаете, они мне не очень идут. Мне кажется, что это не мои серьги». «Интересная подробность», — удивился я. «А что вы сказали Прасковье Ивановне?» — заинтересовалась Елизавета. «По большому секрету я предупредил ее, что вы теперь работаете на тайную службу». «Зачем?» — изумилась Молчанова. «Во-первых, чтобы сохранить вашу репутацию», — улыбнулся я. «Но есть еще одна причина. О ней я пока промолчу». «И что мы будем делать теперь?» — спросила Елизавета Федоровна. «Постараемся отыскать место вашей настоящей службы. Возможно, там вас знают лучше. Все-таки, они платили вам жалование, видели ваши бумаги». Я остановился и хлопнул себя ладонью по лбу. «Ну, конечно, жалование. Если вы служите в каком-нибудь учреждении, то деньги, скорее всего, получали в банке. В любом случае, это нужно проверить. Ближайшее отделение Имперского банка мы отыскали на соседней улице. Тяжелая дубовая дверь, начищенные до блеска бронзовые ручки, швейцар у входа и колонны из полированного серого камня говорили, что перед нами солидное учреждение, в котором не боятся хранить деньги состоятельные люди. Граф Александр Васильевич Воронцов, — представился я управляющему. «А это моя помощница, Елизавета Федоровна Молчанова. Очень приятно», — поклонился управляющий. «Аркадий Семенович Лисицын, к вашим услугам». Он был похож на злого духа из детской сказки, маленький, худой, с широкими плечами и очень подвижным лицом. «Прошу за мной, ваше сиятельство». Управляющий любезно улыбнулся, растопырив длинные руки. «Прошу вас удостоверить вашу личность», — сказал он, указывая на хрустальный шар, размером с человеческую голову. Шар был закреплен на прямоугольной подставке из ярко-зеленого малахита. Такие артефакты существовали в каждом отделении банка, и я отлично знал, как ими пользоваться. Положив ладонь на шар, я громко и отчетливо повторил: «Граф Александр Васильевич Воронцов». Внутри шара заклубилась зеленоватая дымка. «Все в порядке», — радостно заверил меня управляющий. «Как поживает Игорь Владимирович? Ваш дед — один из самых уважаемых наших клиентов». «Благодарю, Игорь Владимирович чувствует себя прекрасно», — ответил я. Склонившись за стойкой, Аркадий Семенович зашелестел бумагами, проверяя мой баланс. Его улыбка стала еще шире. «Вижу, ваши личные счета в превосходном состоянии», — обрадовался он. «Я бы даже сказал, что на них излишне большие суммы. Вы считаете, что много денег – это плохо?» — улыбнулся я. «Нет, ну что вы». Управляющий вскинул руки, показывая, что не согласен с этим утверждением. Но почему бы не заставить деньги работать? Их можно очень прибыльно вложить. Например, заинтересовался я, да вот хотя бы в акции артефакторных мастерских. Буквально на днях его сиятельство граф Мясоедов лично объявил о выпуске дополнительных акций. Он собирается привлечь капиталы, чтобы расширить свое производство холодильных шкафов. Вы слышали об этом? Холодильные шкафы Мясоедова? Спросил я. Это интересно. Еще как, подхватил управляющий. Предприятие очень надежное, не сомневайтесь. Мы и сами собираемся приобрести эти акции на внушительную сумму. Но сегодня я не настроен заниматься делами. Просто сопровождаю даму. Она хотела бы проверить состояние своих счетов. На лице управляющего промелькнуло разочарование и мгновенно исчезло. Конечно, конечно. Он повернулся к Елизавете Федоровне. Будьте любезны удостоверить вашу личность. Следуя моему примеру, девушка положила руку на хрустальный шар. Елизавета Федоровна Молчанова, четко произнесла она, одну минуту. Управляющий снова зашелестел бумагами. Когда он поднял голову, его лицо выражало сожаление. Ваши счета совершенно пусты. Остаток вы сняли 4 дня назад, и с тех пор платежи не поступали. Елизавета Федоровна прикусила губу. А до этого платежи приходили регулярно? Поинтересовался я. Сожалею, Александр Васильевич, развел руками управляющий. Но я не вправе открывать эту информацию, даже вам. Она касается другого клиента. Может быть, Елизавета Федоровна сама ответит на ваш вопрос? Я разрешаю вам открыть эту информацию Александру Васильевичу, сказала Молчанова. Или скажите мне. Управляющий удивленно посмотрел на девушку, потом перевел взгляд на меня. Ваше сиятельство, я вынужден просить объяснений, что здесь происходит. Моя магическая способность говорила о том, что он насторожился. Банковские служащие подозрительны, это входит в круг их профессиональных обязанностей. Конечно, я мог бы узнать необходимую информацию через Зотова, но не хотел раньше времени дергать Никиту Михайловича по таким пустякам. Не берите в голову, добродушно улыбнулся я. Просто у девушки расходы не сошлись с доходами. Знаете, такое часто бывает. Пустяки. А что касается акций графа Мясоедова, есть там одна любопытная новость. Какая? Навострил уши управляющий. Неважно, мы уже уходим. Не хочу тратить ваше драгоценное время, Аркадий Семенович. Подождите, занервничал управляющий. В конце концов, это просто формальность. Вы же понимаете, что у банка строгие правила. Но госпожа Молчанова подтвердила свою личность, так что все в порядке. Он снова зашелестел бумагами. Ну, вот все и выяснилось. Платежи поступали каждую пятницу. В последний раз, 2 месяца назад. Откуда? Как бы между прочим поинтересовался я. Из редакции магических сплетен. Знаете, это вечерняя газета, очень популярная среди горожан. Даже я иногда читаю по вечерам. Наслышан о ней, улыбнулся я. Что ж, благодарю за помощь. Всего хорошего, господин управляющий. Подождите, а что за новость про акции Мясоедова? А я уже и забыл. Я оглянулся по сторонам, чтобы убедиться, что нас никто не слышит. Управляющий наклонился ко мне через стойку и вытянул шею. Ходят слухи, тихо сказал я, что скоро на рынке могут появиться холодильные шкафы совершенно новой конструкции. Но это недостоверная информация. Не думаю, что вам нужно обращать на нее внимание. Вы поэтому не хотите приобретать акции? Я стараюсь быть осторожным, улыбнулся я, и вкладываю деньги исключительно в предприятия нашего рода. Это очень разумно, подхватил Аркадий Семенович. Благодарю за совет, ваше сиятельство. Если я еще чем-нибудь могу быть вам полезен, вам стоит только сказать. Благодарю вас, больше нам ничего не нужно. Вот теперь точно понятно, что я нищая, печально усмехнулась Елизавета Федоровна, когда мы вышли на улицу. А еще меня уволили со службы, или я сама уволилась, и поэтому перестали поступать платежи. Отличный логический вывод, улыбнулся я. Магические сплетни, надо же, это ведь они печатают репортажи о магических расследованиях. Интересно, кем я там работала? Мне почему-то кажется, что я была репортером. Может быть, я даже о вас писала, Александр Васильевич? Может быть. Ну, что будем искать дальше? Или вы устали? Ну уж нет, тряхнула рыжей челкой Елизавета Федоровна. Я не успокоюсь, пока не выясню о себе все. Вы точно были репортером, рассмеялся я. Можете в этом не сомневаться. А зачем вы в банке сказали, что скоро появятся новые модели холодильных шкафов? С любопытством спросила девушка. Хотели наказать Мясоедова за то, что он украл изобретение инженера Изюмова. Нет, усмехнулся я, всего лишь беспокоился о капиталах нашего рода и крепости империи. Они хранятся в имперском банке, как и деньги его величества. Если банк купит акции Мясоедова, а Изюмов все же доберется до Игоря Владимировича, то банк может потерять деньги. А если не доберется, ну, идея-то никуда не денется. Если ее можно превратить в деньги, мой дед именно так и поступит. А что будем делать мы? Спросила Елизавета Федоровна. Едем в редакцию магических сплетен. Я покачал головой. Ни в коем случае. Почему? Удивилась девушка. В редакции магических сплетен полно ваших бывших коллег. Они отлично вас помнят и очень удивятся тому, что вы их забыли. А ведь они репортеры. Значит, завтра же в магических сплетнях появится статья о вас. Что же делать? Есть один человек, который может нам помочь, улыбнулся я. Глава 8. Кого мы ждем? С любопытством спросила Елизавета Федоровна. Вашего коллегу, улыбнулся я. Как-то он попал в неприятную ситуацию, гоняясь за магической сенсацией, а я помог ему выпутаться. Мы сидели в трактире неподалеку от имперского банка. Елизавете Федоровне очень хотелось поехать в редакцию магических сплетен, но я ее остановил. Мы же можем только взглянуть на редакцию с улицы, предложила она. Я покачал головой. Не нужно, чтобы сотрудники газеты вас видели, да и меня тоже. Предлагаю перекусить и отдохнуть. Я выбрал столик, из-за которого было удобно наблюдать за входной дверью, и заказал нам воздушный омлет с курицей и овощами. Себе взял кофе, а Елизавете Федоровне – ее любимый яблочный компот. С самого утра у нас во рту не было ни крошки. Тем не менее, Елизавета Федоровна ела неохотно. «Кусок в горло не лезет», – призналась она. «Все время думаю о том, что со мной произошло. Жила себе спокойно, и вдруг, раз, вся привычная жизнь куда-то исчезла. Страшно?» – сочувственно улыбнулся я. «Страшно», – со вздохом согласилась девушка. «Попробуйте посмотреть на это с другой стороны», – предложил я. «Вы попали в невероятное приключение, увидели мир с другой стороны. Редко, кому выпадает такая удача. Вы правы, ваше сиятельство», – кивнула Елизавета Федоровна. «Так я и постараюсь относиться ко всему». «Ну и отлично», – улыбнулся я. «А вот и наш информатор». В трактир вошел высокий худой человек. В его остром лице было что-то напоминающее белку. Человек быстро огляделся, настороженно блестя глазами. «Мы здесь, господин Черницын», – окликнул я его. Это был репортер Черницын. Не так давно он по уши влез в историю с запретными зельями, которыми торговал купец Сойкин. Одним из таких зелий Черницын умудрился опоить моего скакового жеребца-мальчика. Я мог бы подать в суд на репортера, но пожалел его. Безрассудный поступок репортера позволил мне прикоснуться к изумительной магической тайне. Разыскивая противоядие для мальчика, я познакомился с туннеланцами, удивительными алхимиками из другого мира. Туннеланцы много лет путешествовали между разными мирами, разыскивая огненного скакуна. Был в моем решении и холодный расчет. Я рассчитывал, что когда-нибудь мне пригодится помощь газетчика. Так оно и вышло. «Добрый вечер, Александр Васильевич», – кивнул Черницын, присаживаясь за наш столик. «Я очень удивился, когда вы прислали мне зов. В редакции сейчас самые горячие часы, идет сдача материалов в завтрашний утренний номер. Но я бросил все и поспешил к вам. Надеюсь, не зря», – он внимательно взглянул на девушку, и его глаза блеснули любопытством. «Добрый вечер, сударыня. Познакомьтесь», – предложил я. «Господин Черницын, репортер. Кстати, в каком издании вы сейчас работаете?» «В имперском вестнике», – ответил Черницын. «А это Елизавета Федоровна Молчанова». «Очень приятно», – настороженно кивнул Черницын. «Я видел вас в нашей редакции. Когда это было?» – заинтересовался я. «Примерно месяц назад. Зачем она приходила?» Черницын удивленно поднял брови. На его лбу образовались острые морщины. «Неужели Елизавета Федоровна сама не помнит?» – спросил он. «Другого я и не ждал. Репортер есть репортер, он везде видит повод для вопросов. Нам с Елизаветой Федоровной нужна ваша помощь, господин Черницын». «Я весь внимание», – ответил репортер, машинально достав из кармана блокнот. «Но я огорчил его. То, что я вам сейчас расскажу, не для печати. Имейте это в виду». «Вот как?» – понимающе кивнул Черницын. «Ну, если вы не собираетесь поделиться сведениями, значит, вы хотите, чтобы ими поделился я. Именно так. Прошу прощения», – извинился Черницын и взмахом руки подозвал официанта. «Будьте добры, кофе, и покрепче». Официант принес ему кофе. Черницын сделал глоток и внимательно посмотрел на меня. «Слушаю вас, Александр Васильевич. Вы слышали о нападениях на девушек?» – спросил я. «Недавно полиция нашла двух девушек. Их ударили по голове и сбросили в воду». «Да, я слышал об этом», – кивнул Черницын. «Полиция до сих пор не узнала, кто они. Вчера утром точно так же напали на Елизавету Федоровну. Ей повезло, она осталась жива. Как это случилось?» – немедленно спросил Черницын. «Где?» «На шепчущем мосту», – ответил я. Черницын с любопытством посмотрел на девушку. «И как же вам удалось спастись?» «Меня спас Александр Васильевич», – ответила Елизавета Федоровна. «Вы видели, кто на вас напал?» «Господин Черницын», – остановил я репортера. «Повремените с вопросами. Дело в том, что Елизавета Федоровна ничего не помнит. От удара по голове она потеряла память. И теперь мы пытаемся восстановить события ее предыдущей жизни». Глаза Черницына округлились. «Удивительная история», – воскликнул он, но тут же оглянулся и понизил голос. «Александр Васильевич, я еще не знаю, о чем вы меня попросите, но готов сделать все. Только одно условие, вы разрешите мне об этом написать. Не может быть и речи», – твердо сказал я. «По крайней мере, до окончания следствия. Как вы понимаете, мы собираемся поймать того, кто напал на Елизавету Федоровну. Но это же сенсация», – взмолился Черницын. Он нетерпеливо заерзал на стуле. «Как вы думаете, почему вас пытались убить?» – спросил он девушку. Я нетерпеливо постучал пальцами по столу. «Господин Черницын, позвольте вам напомнить, что лишь благодаря мне вы избежали суда, а серия репортажей про мальчика позволила вам сохранить работу. И сейчас я рассчитываю на вашу благодарность. Сенсация подождет». Лицо репортера огорченно вытянулось, и я решил подсластить пилюлю. «Когда мы поймаем нападавшего, вы первым из репортеров узнаете об этом. Но позвольте мне, хотя бы, записать подробности. Важные детали могут ускользнуть из памяти». «Не позволю», — ответил я. «Запоминайте». «Хорошо, Александр Васильевич», — вздохнул Черницын. «Что нужно делать?» «Елизавета Федоровна работала в редакции «Магических сплетен», — сказал я. «Мы узнали, что чуть больше месяца тому назад она уволилась. Или ее уволили. Я хочу знать, почему это случилось. Вы совсем ничего не помните?» — снова спросил Черницын. Молчанова покачала головой. «Совершенно ничего. Вы сможете выяснить это для меня?» — спросил я. Черницын откинулся на спинку стула и довольно улыбнулся. «Вы правильно сделали, что обратились ко мне, Александр Васильевич. А если без вступлений?» — улыбнулся я. Хитрая улыбка репортера стала еще шире. «Хорошо», — согласился он. «Можно и без вступлений. Дело в том, что я уже знаю причину, вернее, догадываюсь о ней, но уверен, что моя догадка правильна». Я вздохнул и решил не торопить его. Пусть насладится моментом триумфа. Но Елизавета Федоровна не была настолько милосердной. «Так в чем было дело?» – нетерпеливо спросила она. «Почему я уволилась?» «Ваше увольнение связано с графом Мясоедовым», – сочувственно улыбнулся Черницын. «Я так и знала», – воскликнула Молчанова. «Я чувствовала». Официант принял ее восклицание за сигнал и немедленно подошел к нам. «Желаете заказать что-нибудь еще?» – услужливо спросил он. «Ничего не нужно», – отмахнулась Елизавета Федоровна. «А я, пожалуй, поем», – решил Черницын. «Раз уж все равно заглянул в этот трактир. Между прочим, здесь подают замечательные расстегаи с рыбой. Не хотите попробовать?» Он кивнул официанту, расстегая рюмку водки. Елизавета Федоровна сидела как на иголках. «Договорите же», – потребовала она, едва официант отошел от нашего столика. «Так я уже все сказал», – улыбнулся Черницын. «Насколько я понимаю, вы служили машинисткой в редакции «Магических сплетен». Должно быть, захотели стать репортером. Вот и ухватились за эту историю с холодильными шкафами графа Мясоедова. Где-то отыскали инженера Изюмова и с его слов написали разоблачающую статью. Вот только не позаботились о том, чтобы подтвердить ваше разоблачение фактами. Но ведь Мясоедов обокрал Изюмова, возмутилась Елизавета Федоровна. Уверен, именно так вы и сказали вашему редактору, когда пришли к нему со статьей, рассмеялся Черницын. А редактор вас уволил. Но почему? Потому что он еще не сошел с ума, чтобы ссориться с графом Мясоедовым, наставительно сказал Черницын. Вы знаете, какие у графа адвокаты? Это даже не волки, это акулы. Они бы растерзали магические сплетни, разорвали бы в клочья и газету, и редактора, и владельца. Его слова задели Елизавету Федоровну за живое. Девушка покраснела, Ее глаза сверкали. «Это же несправедливо. Ну, что же вы хотите?» — усмехнулся Черницын. «Таков уж этот мир. А зачем Елизавета Федоровна приходила в редакцию имперского вестника?» — спросил я, уже догадываясь об ответе. «Но к чему догадываться, если можно просто спросить?» «Я не слышал, о чем они говорили с нашим главным», — развел руками Черницын. «Зато слышал, как именно говорили. И не только я, вся редакция слышала. Главный кричал, будто его резали. Предполагаю, что госпожа Молчанова не оставила своих попыток и принесла свою статью к нам. И, разумеется, получила отказ». Он сочувственно улыбнулся Елизавете Федоровне. «Когда вы ушли, редактор приказал на порог вас не пускать. Очень благоразумно, что вы назначили встречу в трактире, а не пришли в редакцию». Черницын повернулся ко мне. «Александр Васильевич, вы предполагаете, что нападение на Елизавету Федоровну связано с гибелью других девушек?» «Не знаю», — откровенно ответил я. «Вы же сами сказали, что полиция пока их не опознала. Но причина смерти совпадает», — напомнил Черницын. «Погибшие девушки утонули, и Елизавету Федоровну тоже столкнули в воду. Пока это единственное, что связывает все три случая. Я надеюсь, что это маньяк», — неожиданно сказал Черницын. «Какая статья получится?» Елизавета Федоровна посмотрела на него с неприязнью. Репортер весело улыбнулся. «Да, я циник. На нашей работе по-другому никак. Привыкайте, барышня». Тут официант поставил перед ним растягай, большой продолговатый пирог с румяной корочкой. Посередине корочка расходилась, и было видно сочную начинку пирога. «Не желаете присоединиться?» — спросил Черницын, вооружаясь вилкой. «А я, с вашего позволения, перекушу». «Подождите», — сказал я, — «это еще не все. Я ведь правильно понимаю, что журналисты много общаются друг с другом». «Не без этого», — хитро прищурившись, — подтвердил Черницын. «Правда, каждый старается больше слушать, чем говорить. Иначе пока ты пишешь статью, кто-то другой ее уже опубликует. Вот я и попрошу вас послушать», — кивнул я, — «а заодно и поспрашивать, только осторожно. А что конкретно вас интересует? Личная жизнь Елизаветы Федоровны?» «Конечно», — улыбнулся я. «Например, ухаживает ли за ней кто-то? Где ее родные?» «Александр Васильевич», — запротестовала Молчанова. «Это уже чересчур. А вам разве не интересно?» «Интересно», — признала Елизавета Федоровна. «Возможно, ваши близкие вас ищут», — напомнил я. На лице Молчановой появилось растерянное выражение. Как будто она пыталась хоть кого-нибудь вспомнить, а у нее не очень-то получалось. «Хорошо, я поспрашиваю», — согласился репортер. «Надеюсь, вы не забудете, что обещали мне первому материал для статьи. Вы ведь все равно будете задавать вопросы», — усмехнулся я. «Так стоит ли торговаться?» С этими словами я поднялся из-за стола. «Приятного аппетита, господин Черницын». «Подождите, господин тайновидец», — неожиданно остановил меня репортер. «Вы ведь беретесь за магические загадки. Чем вас так заинтересовала эта история?» «Я просто оказался в ней замешан», — улыбнулся я. «Всего хорошего. Думаете, он сможет что-то узнать?» — спросила меня Елизавета Федоровна. «Непременно узнает», — улыбнулся я. «Вы заметили, какой отличный вопрос он задал в самом конце разговора? У господина Черницына есть чутье». Я бросил взгляд на закатное небо и сменил тему разговора. «Думаю, сегодня мы сделали все, что могли, и даже больше. Предлагаю отправиться домой и хорошенько отдохнуть». С этими словами я вызвал извозчика. Во время поездки Елизавета Федоровна задумчиво молчала. Я не стал отвлекать ее от раздумий и любовался вечерним городом. А когда мы добрались до особняка, нас ждал сюрприз. Игнат выполнил свою угрозу насчет романтического ужина. В столовой горели свечи. Таинственно мерцал хрусталь. В ведерке со льдом охлаждалось игристое вино. «Что это?» – удивилась Елизавета Федоровна. «У Игната случаются приступы романтического настроения», – улыбнулся я. «А что с вашим настроением?» «Сегодня очень необычный день», – призналась Молчанова. «Я как будто посмотрела со стороны на свою жизнь. Она такая обыкновенная. Приехала девушка из провинции, сняла комнату, устроилась на работу, потом ее уволили. Потом кто-то напал на нее, ударил по голове и сбросил в реку. Если бы не вы, на этом моя обыкновенная жизнь и закончилась бы. Не приписывайте мне чужие заслуги», — улыбнулся я. «Магия устроила вам встречу с неизвестным именно там и именно тогда, когда нужно. Магия разбудила меня утром и привела на шепчущий мост. Я ведь не случайно там оказался, помните?» Хлопнув пробкой, я открыл вино. «Можете и в самом деле считать, что ваша прежняя жизнь закончилась на шепчущем мосту, и началась новая, пока еще непонятная. Вы поэтому мне помогаете? Спросила Елизавета Федоровна. Мой магический дар подсказывает мне, что в вашем деле не все так просто, усмехнулся я, а я верю своему дару. С днем рождения, Елизавета Федоровна. Глава 9. Утром Игнат постучал в дверь моей спальни и торжественным голосом объявил: «Извольте вставать, ваше сиятельство, завтрак будет через 20 минут». «Откуда такая точность?» – удивился я, неохотно отрывая голову от подушки. «Так я его только что заказал из трактира», – объяснил Игнат. «Через 20 минут доставит». «Ясно», – рассмеялся я. Горячий душ мгновенно прогнал остатки сонливости. Всю ночь мне снилась какая-то мистическая ерунда. Зловещая тень подкрадывалась ко мне на мосту с самыми ужасными целями. Внизу тяжело плескались волны, а на берегу стоял дом с нелепой красной башней, похожей на пожарную каланчу. Напоследок я пустил холодную воду, радостно взвыл и выскочил из душа. Растерся жестким полотенцем, оделся и вышел в кухню. Вежливо отодвинув Игната от жаровни, я сам сварил себе крепкий кофе. Добавил в него корицы на кончике ножа, кофе с запахом корицы особенно пришелся мне по вкусу, и немного густых свежих сливок. С чашкой в руках я вышел на балкон и удивленно поежился. Утро было необычайно холодным для середины лета. Ветер снова переменился. Теперь он дул с севера, безжалостно подгоняя редкие рваные облака. Они скользили по замерзшему небу как по льду. Магия обычно защищала город от непогоды, но иногда колдовство отступало, позволяя горожанам вспомнить, что они живут в Северной империи. «Не замерзнет твоя клубника?» – спросил я Игната, который вслед за мной вышел на балкон. «Не должна. Мне господин Люцерн особое заклинание показал. Защитный купол называется. Под ним никакие заморозки не страшны. Значит, осваиваешь магию?» – одобрительно улыбнулся я. «Скоро станешь настоящим волшебником». «Полезная наука», — согласился Игнат. «Отчего же не освоить?» А Елизавета Федоровна уже проснулась. Час назад она в кабинете сказала, что ей нужно поработать. В голосе Игната мне послышалось легкое осуждение. Старик явно расстроился, что романтический ужин, который он устроил со всем старанием, не привел к закономерному результату. «Что ж, приглашу ее к завтраку», — улыбнулся я, спустившись по лестнице. Я постучал в дверь кабинета. «Можно?» «Конечно, Александр Васильевич», — откликнулся из-за двери голос Молчановой. «Доброе утро, Елизавета Федоровна», — сказал я, удивленно оглядывая кабинет. Комната сильно изменилась. Она стала больше, в ней появилось еще одно окно, выходящее в сад. Возле этого окна стоял второй письменный стол, за которым сидела Елизавета Федоровна. «Надо же, дом уже организовал для вас рабочее место», — улыбнулся я. «Дом?» Слегка покраснев, удивилась Елизавета Федоровна. «Я думала, что это вы». Девушка выглядела как образцовый помощник. Она была в светло-сером костюме, из-под которого выглядывала белая блузка. Огненно-рыжие волосы Елизаветы Федоровны стянула в тугой хвост. Она казалась чуть старше своих лет, из-за сосредоточенного выражения лица. «Вы же еще не знаете», — кивнул я. «Это не просто старый особняк, он живой. Самое настоящее магическое существо. Этот дом заботится о своих жильцах и защищает их, а посторонних не пускает. Помните, что случилось со следователем Прудниковым?» «Помню», — кивнула девушка. «Я тогда сильно удивилась. Подумала, что он бесцеремонно устроил обыск». «Нет», — рассмеялся я, — «этот дом водил его по темным закоулкам. Вот почему мне так уютно в своей комнате», — задумчиво сказал девушка. «И вообще в доме. Здесь хорошо и безопасно». Она посмотрела на меня и спросила, понизив голос: «А дом нас слышит?» «Слышит», — улыбнулся я. Елизавета Федоровна сложила руки на груди и подняла глаза к потолку. «Спасибо за заботу». Почувствовав короткую волну тепла, я ничуть не удивился. Этот дом по-доброму усмехнулся, услышав ее слова. Зато глаза Елизаветы Федоровны испуганно округлились. «Он отвечает?» «Конечно», — рассмеялся я. «Это очень вежливый дом, ведь он принадлежит к графскому роду. А знали бы вы, как замечательно он играет в шахматы». «Потрясающе», — улыбнулась девушка. «Я и подумать не могла, что так бывает. Интересно, каждый день моей новой жизни будет меня удивлять?» «Это целиком зависит от вас», — кивнул я. «А чем вы здесь занимаетесь?» На столе перед Елизаветой Федоровной лежало несколько листов бумаги. Частично они уже были заполнены аккуратным ровным почерком. «Делаю записи всех вчерашних разговоров», — ответила Елизавета Федоровна. «Я подумала, что они могут вам пригодиться». «Непременно пригодятся», — одобрил я. «Я не помешаю вам работать?» «Нет, Александр Васильевич, ни в коем случае. Я уже пишу о нашей встрече с господином Черницыным. Вы позволите взглянуть?» — спросил я. Взял несколько законченных листов и сел за свой стол. Начал читать, но услышал легкий скрип пера по бумаге и взглянул на девушку. Елизавета Федоровна, прикрыв глаза, откинулась на спинку кресла. Ее лицо было сосредоточено и спокойно. Вечное перо само бегало по лежавшему на столе листу бумаги. Строчка, еще одна. Иногда перо замирало, видно, Елизавета Федоровна собиралась с мыслями. Потом острый кончик пера снова продолжал плести чернильные кружева. Магия чистой воды, или чистых чернил, так точнее. Удивленно улыбнувшись, я принялся читать. Елизавета Федоровна не только дословно передавала все разговоры. Она коротко, но емко описывала окружающую обстановку и даже выражение лиц. Неторопливо скользя взглядом по строчкам, я словно заново пережил вчерашний день. Даже вспомнил изумительный запах горячих пирожков с требухой, который ощущал возле кафе, где мы встретили инженера Изюмова. Это были очень ценные записи. Они позволяли в спокойной обстановке воссоздать в памяти каждое слово, каждый жест, каждый взгляд. Мало того, читая заметки Елизаветы Федоровны, я заново почувствовал настроение каждого, с кем вчера говорил. Отчаяние и злость инженера Изюмова, простодушное любопытство дворника, испуг и жалость Прасковьи Ивановны, расчетливый интерес управляющего отделением имперского банка. Ничем, кроме магии, объяснить это было невозможно. Да я и так чувствовал, что магический фон в комнате повышен. «У вас настоящий магический дар», — негромко сказал я. Елизавета Федоровна даже не отвлеклась от своих записей, и глаза ее остались закрытыми. Только щеки чуть покраснели. «Благодарю вас», — ответила девушка. «Это очень необычное состояние». Перо завершило строчку и с тихим стуком улеглось на стол. Елизавета Федоровна открыла глаза. «Уверена, что раньше со мной ничего подобного не происходило», — сказала она. «Если нам удастся увидеть статью, которую вы написали о мясоедове, то у нас появится возможность сравнить», — согласился я. «Но думаю, что вы правы. А сейчас идемте завтракать. Игнат, наверное, уже заждался, а прийти и позвать не решается, не хочет нам мешать». Я машинально взглянул на часы и удивленно хмыкнул. Мне казалось, что я провел в кабинете не меньше четверти часа, а стрелки показывали, что прошло всего 3 минуты. «Это ты растянул время?» — мысленно спросил я, обращаясь к дому. В ответ дом прислал импульс, в котором отчетливо чувствовалось недоумение. Он явно не был причастен к фокусам со временем. И тут мой магический дар коротко стукнул в ребра. «Кажется, я догадался, что произошло. Елизавета Федоровна, во сколько вы проснулись?» — спросил я. «Около 9», — ответила Молчанова. «А сколько времени провели в кабинете?» «Не знаю. Я не следила за временем. 1-2 часа, наверное. Мы задержались к завтраку. Да, сейчас ведь уже около полудня. Простите. Время за работой пролетело совсем незаметно. Сейчас 10:15, — улыбнулся я. «А у вас, кажется, обнаружилась новая магическая способность. Вы овладели даром растягивать время, когда увлечены работой». «Магическая способность? У меня, кажется», — Елизавета Федоровна не на шутку испугалась. «Александр Васильевич, откуда у меня может быть магический дар? Вы шутите?» Я покачал головой. «Нисколько. Дар у вас есть», — это подтвердил Иван Горчаков. «А он хороший целитель, так что ему виднее. И дар этот очень необычный. Посудите сами, у вас феноменальная память, вы изумительно описываете все, что с вами происходит, да еще и управляете временем. Интересно, какой у вас путь? Впрочем, это мы можем выяснить. Я попробую провести вас в незримую библиотеку. Поговорите с Библиусом, он наверняка сможет вам помочь». «Незримая библиотека?» — с любопытством спросила девушка. «Что это?» «Особое магическое пространство, до отказа набитое книгами», — объяснил я. «Возможно, вы уже были там, просто не помните. Незримая библиотека редко дает магу второй шанс, но мы попробуем. Тогда сами все и увидите. Ну, а если ничего не выйдет, так и рассказывать незачем. У меня голова идет кругом», — призналась Елизавета Федоровна. «Это от голода», — улыбнулся я. «Идемте завтракать». Когда мы поднимались по лестнице, Елизавета Федоровна внезапно остановилась. «Мои вещи», — сказала она. «Мне кажется, нужно еще раз осмотреть их, вместе. Думаете, вы что-то пропустили?» – спросил я. «Честно говоря, я осматривала их не слишком внимательно», – призналась девушка. «Нет, никаких писем или бумаг там не было, это совершенно точно. Но вдруг было что-то, что сможет натолкнуть вас на след. Может быть, я съезжу и привезу их сюда, и мы вместе посмотрим?» «Хорошая идея», – согласился я. «Но вам нужно показаться целителю. Я попрошу Игната, и он привезет вещи. А Прасковья Ивановна разрешит ему их забрать? Даже не сомневайтесь», — улыбнулся я. Завтрак был великолепен. Мягкий свежий хлеб, розовый гусиный паштет со сливочным маслом, желтые ломтики остро пахнущего сыра. Украшала стол внушительная горка блинов, начиненных мягким сыром и зеленью. К блинам полагалась густая сметана. Для меня Игнат сварил кофе, а Елизавете Федоровне поставил ее любимый яблочный компот. Но стоило мне положить на тарелку первый блин и подцепить серебряной ложечкой сметану, как мне прислал зов патриарх нашего рода Игорь Владимирович Воронцов. А зов деда – это такое событие, ради которого нужно отложить любые дела, даже завтрак. «Я тебя не отвлекаю, Саша?» – вежливо спросил Игорь Владимирович. Не очень улыбнулся я. «Собираюсь завтракать, но это может подождать. Скажи честно, где ты отыскал этого господина Изюмова?» – спросил дед. «Встретил на улице», – честно признался я. Он просил милостыню возле кафе неподалеку от песочного переулка, а меня занесло туда по делам. «Значит, он все-таки добрался до вас?» Эта новость меня обрадовала. Настолько, что я даже перестал грустить о том, что блин на тарелке остывает. Приятно было знать, что Изюмов послушал моего совета. «Добрался», – подтвердил Игорь Владимирович. Явился ни свет, ни заря и умудрился вдрызг поругаться с моей охраной. Они не хотели его пускать, а он размахивал моей визитной карточкой и на всю улицу кричал, что граф Воронцов будет счастлив его видеть. Мне кажется, даже его величество слышал эти крики. Во всяком случае, я заметил, как из его летнего дворца выбежали слуги, чтобы полюбоваться скандалом. Дед жил на Фонтанке, по соседству с летней резиденцией императора. В свое время он отдал немалые деньги за этот участок топкого речного берега и не прогадал. Теперь по утрам он запросто здоровался с его величеством через забор. И такое соседство приносило немалую пользу не только роду Воронцовых, но и всей империи. «Это моя вина», — признал я. «Вчера забыл вас предупредить. Столько дел навалилось.